Пелем Вудхаус. Кодекс Вульстеров. Роман. Перевод с английского. Редакция международного журнала «Панорама». 1992 год. Я вытащил руку из-под одеяла и звонком вызвал Дживза. «Добрый вечер, Дживз». «Доброе утро, сэр». Это удивило меня. «Разве сейчас утро?» «Да, сэр». «Ты уверен?» «Кажется, на улице темно». «Туман, сэр. Если вы помните, у нас сейчас осень. Сезон туманов и спелых фруктов». «Сезон чего?» «Туманов, сэр, и спелых фруктов». «Неужели?» «Ах, да». «Да, понятно. Ладно, что бы там ни было, приготовь мне одно из твоих оживляющих средств, пожалуйста». «Уже готово, сэр. Оно в морозилке». Он вышел, а я сел в кровати с тем довольно странным чувством, когда кажется, что через 5 минут ты умрешь. Накануне вечером я давал небольшой обед у Дронза в честь Гасси Финкнотля. Это были дружеские проводы накануне его скорого бракосочетания с Мадлен, единственной дочерью сэра Ваткина Бассета, кавалера Ордена Британской империи второй степени. А такие вещи сказываются. Действительно, именно перед тем, как зашел Дживз, мне снилось, что некий негодяй вгоняет мне в голову спицы. Не просто спицы, какими пользуется Джел, жена Гебера, а спицы, раскаленные до красна. Дживз вернулся с оживителем. Я отправил его в глотку и, преодолев дискомфорт, неизбежный при потреблении патентованных утренних оживителей Дживза, когда макушка взлетает к потолку, а глаза выскакивают из орбит и отскакивают от стены напротив, почувствовал себя лучше. Было бы преувеличением сказать, что даже сейчас Бертрам вернулся в свою среднюю форму. Однако я перешел в выздоравливающий класс и мог провести короткий разговор. «Ага», — сказал я, обнаружив свои глазные шары и возвращая их на место. «Ну, Дживз, как идут дела в мире? Что у тебя в руках? Газета?» «Нет, сэр. Это какая-то литература из туристического бюро. Я подумал, что, возможно, вы захотите взглянуть на нее». Последовала короткая и, как бы это сказать, тяжелая пауза. Я полагаю, что когда два человека с железной волей живут рядом, неминуемы периодические стычки, и одна из них недавно возникла в доме Вустеров. Дживз пытался заставить меня отправиться в кругосветный круиз, а я не хотел. И, несмотря на мои решительные заявления на этот счет, редкий день обходился без того, чтобы он не приносил мне кучу иллюстрированных проспектов, которые эти деятели рассылают в надежде завлечь клиентов. Весь его вид свидетельствовал о решительности, вроде той, с которой какая-нибудь прилежная охотничья собака упорно кладет задушенных крыс на ковер в гостиной, хотя ей неоднократно давали понять и словом, и жестом, что подобный товар не пользуется большим спросом, если пользуется спросом вообще. «Джив», — сказал я, — «это занудство должно прекратиться. Путешествие очень поучительно, сэр». «Я уже больше не могу учиться. Много лет назад меня уже напичкали знаниями. Нет, Дживз, я знаю, в чем дело. В тебе снова заговорил дух викинга. Ты жаждешь запаха соленых ветров. Ты представляешь себя прогуливающимся по палубе в яхтсменской кепочке. Возможно, кто-то рассказал тебе о танцующих девушках с острова Бали. Я понимаю, я сочувствую. Но это не для Бертрама. Я не хочу, чтобы меня засунули на какой-нибудь дурацкий океанский лайнер и потащили на нем по всему свету». «Хорошо, сэр». В его голосе отчетливо слышалось возмущение. Я это видел. И что-то вроде раздражения, хотя он не был раздражен, так что я тактично переменил тему разговора. «Знаешь, Дживз, пирушка вчера удалась на славу». «Правда, сэр?» «Вполне. Мы все отлично провели время. Гасси передавал тебе привет. Я ценю доброе внимание, сэр. Я полагаю, господин Финкнотль был в хорошем настроении? Чрезвычайно хорошим, учитывая, что время истекает, и очень скоро сэр Ваткин Бассет станет его тестем.